Подглавка третья. После кончины бабушки, княгини Анны Ивановны Щербатовой, 4 июня 1792 года, тетушка и дядюшка Толстые стали дольше прежнего жевать в Москве. И хотя оба были большие скопидомы и притугие на расход, однако, где было нужно, они умели и пыль пустить в глаза, и дом свой держали по-графски очень прилично. Они имели свой дом на Солянке, наискосок от опекунского совета, дом каменный, на дворе с флигелями по бокам. Примечание. Опекунский совет, находившийся под особым покровительством царской фамилии, ведал воспитательными домами, сиротскими приютами, богадельнями, домами для слепых, глухонемых и тому подобное. Частично эти учреждения содержались за счет пожертвований, частично же за счет предприятий самого совета, то есть совершаемых им различных крупных операций. В его ведении находилась сохранная и судная казна, или ломбард. Здание опекунского совета, Солянка, дом 14, было построено в 1823-1826 годах архитектором Жилярди и его помощником Григорьевым. До 1812 года дом был украшен по тогдашним очень хорошо лепными фигурами. Внутренность дома графская, штучные полы, мебель с позолотой, мраморные столы, хрустальные люстры, штофные шпалеры, словом сказать, все было в надлежащем порядке. Экипаж тоже, золоченая карета цугом, лошади в перьях, скороходы и назади на запятках букет. Примечание. Лошади в перьях, то есть украшенные султаном из перьев. Потом этот дом на Солянке был продан после дядюшкиной кончины, и долгое время он принадлежал Оболенским, а Толстые купили себе дом в Большом Толстовском переулке между Смоленским рынком и Спасо-Песковскую площадью. Дом деревянный, одноэтажный, придлинный по улице. После тетушки он достался сестре Аграфене Степановне, у которой купил его Василий Петрович Зубков. У тетушки было 12 человек детей, 9 сыновей и 3 дочери. Первый, граф Владимир Степанович, родился 28 марта 1779 года, скончался 19 февраля 1825 года. Он был женат на своей внучатой сестре Прасковье Николаевне Сумароковой, имел сына, графа Михаила Владимировича, родившегося 23 мая 1812 года, и дочь, графиню Александру Владимировну. Сноска. Граф Михаил Владимирович, известный духовно-исторический писатель, которому мы обязаны многими прекрасными монографиями и археологическими исследованиями, получил домашнее воспитание и, живя со своей родительницей в Сергиевском Посаде, пользовался преподаванием многих весьма ученых профессоров, находившихся в то время в духовной академии. Тогда там жительствовал и весьма известный протоиерей отец Федор Голубинский. Примечание. Духовный писатель Толстой 1812-1896 был известен многочисленными описаниями житий святых, а также древностей Новгорода, Старой Руссы, Пскова, Ростова и других русских городов. Он выступал со своими трудами в Русском архиве, чтениях общества любителей истории и древностей и прочих изданиях. Профессор философии Московской духовной академии Федор Александрович Голубинский 1797-1854 считался основателем русской теистической философии. Второй, граф Степан Степанович, родился в 1780, неизвестно каком году, умер в 50-х годах. Сноска. Здесь и далее в книге пропуск. Он был в военной службе и, будучи бешеного характера, не вытерпел замечания, сделанного ему его начальником, дал ему пощечину. По военным законам его за это следовало отдать под суд. Его, может быть, лишив всех прав, сослали бы и не весь куда, но оскорбленного начальника уговорили выдать Степана Степановича за сумасшедшего, и потому он был только исключен из службы, но выдумка скоро обратилась в действительность. Он все думал об обиде, которую получил, и об оскорблении, которое он сам нанес. Думал, да думал, и хотя по природе совсем не был из умных, окончательно сошел с ума. Его отправили на житье в село Сосково, где он прожил без малого 50 лет в совершенном умопомешательстве. Он умер, не быв женат.